крышка гроба. Застигла бесстрашного солдата ночь в дороге. С одной стороны лес, с другой — кладбище. Остановился он на кладбище. Прилег на одной могиле. Вдруг в полночь стала под ним могила растворяться. Вскочил солдат на ноги, спрятался за дерево. Могила растворилась, вышел оттуда мертвец в белом саване. Кровавую крышку в сторону положил и понесся по дороге. Словно ветер летит, земли ногами не касается, только саван по воздуху раздувается. Взял солдат гробовую крышку и спрятал ее. И стал мертвеца дожидаться. Под утро вернулся мертвец. Хватился, а гробовой крышки нет. Принялся следы обнюхивать. И учуял живой человеческий дух. Говорит леденящим злобным голосом: «Отдай, человек, мою крышку, а то сердце вырву, кровь выпью». «А на что топор?» — отвечает бесстрашный солдат. «Отобьюсь». «Отдай добром», — просит мертвец. «Уже первые петухи пропели». «Отдам, когда скажешь, где был и что делал». «Был в селении и уморил девушку». «А как оживить ее можно?» «Возьми нитку от моего савана. Как придешь в дом, где девушка мертвым сном спит, вплети ее в ременную плеть и воском залей. От этой плети девушка оживет». Солдат вытянул нитку из савана и отдал гробовую крышку. Мертвец подошел к могиле, стал в нее спускаться. Запели третьи петухи. Мертвец не успел закрыть крышку, повалился в гроб и окостенел. Бесстрашный солдат пошел в селение. Слышит в одном доме плач. Входит, в горнице лежит мертвая девушка. Солдат говорит: «Не плачьте! Я ее смогу оживить». Взял солдат нитку из савана мертвеца, вплел ее в ременную плеть и воском залил. По всем углам плетью ударил, потом плетью девушки коснулся. И она ожила. Обрадовались родители, солдата отблагодарили, на славу угостили. Бесстрашный солдат вернулся на кладбище. Вытащил из могилы мертвеца, отнес его на болото и на самую середину, в глубокую трясину, бросил.